Глава 66. Измучившись, я с досадой отшвырнула связку ключей в сторону. Она ударилась о стену, и вдруг от одного ключа откололась часть. Подозрительно окинув упавшую связку взглядом, я разглядела, что с одного из ключей слетел какой-то колпачок. Быстро приблизившись, я снова подобрала ключи и начала внимательно их рассматривать. Точно, на одном зубцы стали другими. Через минуту именно этим ключом я без труда открыла замок на шее герцога. Отшвырнула ненавистный ошейник, граф де Грассе оказался на редкость хитер. На ключ надевался чехол-обманка, который скрывал настоящие зубцы. Свой человеческий облик Филипп принимал медленно, почти 2 часа. Все это время я сидела рядом с ним на софе, боясь, что он вот-вот умрет. Он едва дышал. К тому времени замок де Грассе оказался полностью под контролем барона Бафора и его гвардейцев. Граф Кальбир был схвачен и скован железными цепями. Герцогиню Лауру тоже связали, только уже веревками. Не теряя времени, эскорт из дюжины гвардейцев короля под предводительством Бафора повез злодеев прямиком в тюрьму Лавалет. Только к вечеру герцога Филиппа в полуобморочном состоянии доставили в замок де Моранси. Он так и не приходил в себя и едва дышал. Прибывший лекарь обследовал его, заявив, что рана в боку не опасная и только оцарапала ребра. А тяжелое состояние герцога обусловлено воздействием темной магии, которая подавляла его человеческую сущность много дней подряд. Спустя сутки Филипп наконец очнулся, но случилось страшное. За то время, пока герцог был закован в обличье кота, темная магия успела сильно изменить структуру костной ткани позвоночника. Оттого теперь тело де Моранси сковал физический недуг. Он стал немощным, не чувствовал ни рук, ни ног, а нижняя часть его тела была совершенно недвижима. Он мог двигать только плечами и головой, и то с большим трудом и через боль. Лекарь констатировал у герцога неизлечимую болезнь – паралич всего тела от заражения костного мозга темной магии. И предрекал, что Филипп навсегда может остаться лежачим калекой. Только через 3 дня де Моранси смог разговаривать и понимать, что происходит вокруг. Все эти дни я ухаживала за ним, попросила барона, чтобы он пока не привозил Мишеля. Я не хотела, чтобы мальчик видел отца в таком жутком состоянии. Решила чуть позже наведаться к малышу и сначала словами подготовить его ко встрече с немощным отцом. То утро я принесла Филиппу завтрак. Герцог полусидел на постели, одетый в штаны и темную шелковую рубашку. Он казался застывшей мрачной статуей на белом покрывале широкой кровати. Прошла уже неделя после той жуткой потасовки в замке де Грассе, когда были арестованы граф и Лаура. И за эту неделю герцогу стало чуть лучше. Он уже мог сидеть, и боли в шее и в плечах не было. Однако его конечности и нижняя часть тела так и оставались недвижимыми. 2 крепких слуг последние дни ухаживали за Филиппом, ибо меня он не хотел видеть. Едва придя в себя в теле калеки, де Моранси неучтиво выгнал меня из спальни и запретил приходить. Все эти дни я изнывала от безделья и переживаний и только от слуг узнавала о самочувствии герцога. Почти каждый день ездила к Мишелю, говорила с ним об отце. Едва я вошла, Филипп окинул меня мрачным взором с головы до ног и неприветливо спросил. «Зачем ты явилась? Я запретил тебе приходить ко мне». На его недовольство я чуть улыбнулась и по-доброму ответила. «Я принесла тебе завтрак, Филипп. Помогу поесть. Это обязанность Арни». «Пока он занят», — соврала я. У спальни герцога я устроила целую баталию с Арни, чтобы забрать поднос с едой. Я хотела хотя бы одним глазком взглянуть на Филиппа, удостовериться, что с ним все в порядке. «Я помогу тебе поесть». «Вчера барон рассказал мне все», — холодно заявил герцог, «что тебе я должен благодарить за свое спасение. Я благодарен». «Не стоит. Я рада, что смогла помочь. Все же Мишель так нуждается в тебе и любит. Он очень переживал за тебя». Говоря это, я быстро поставила поднос на стол рядом с его кроватью. «Хотя лучше бы ты дала мне сдохнуть там, в клетке». «Что ты говоришь?» «То, что думаю», — буркнул раздраженно он. Зачем мне такая жалкая жизнь, когда я не могу даже пошевелить рукой, словно тухлый овощ? «Ты поправишься, Филипп, обязательно», — продолжала я подбадривающе, снимая крышку с супницы. «Я верю в это, и ты должен верить. Уходи, Дарёна», — грубо перебил он меня. «Что? Унеси еду, я не голоден. Но тебе надо набираться сил и...» «Я сказал, уходи. Мой управляющий выдаст тебе хорошее вознаграждение за мое спасение». «Мне это не нужно, Филипп. Зачем ты так жесток?» — вымолвила я, чувствуя, как больно ранят его ледяные слова. Он пронзительно посмотрел на меня и глухо прорычал. «Пошла прочь! Я не нуждаюсь в твоей помощи!» «Зачем ты так говоришь? Я... Твоя жалость мне не нужна, понятно?» Я округлила рот и тут же закрыла. Все поняла. Герцог не хотел, чтобы я видела его беспомощным и больным. Де Моранси демонстративно отвернулся от меня, сжал в полоску губы. Я видела, что ему плохо, его душа страдала. Он не мог воспринимать спокойно свою немощь. «А моя любовь тебе не нужна?» — спросила я тихо. Резко обернувшись ко мне, он вспылил. «Решила утешить меня своими сказками? Подсластить жизнь, чтобы мне было не так тошно?» «Не выйдет. Ты уже все сказала о своих чувствах. Тогда я понимаю с первого раза. Уезжай из замка. Мне не нужна сиделка». Я мотнула отрицательно головой и непокорно произнесла. «Не уеду. Я люблю тебя и буду заботиться о тебе, даже если ты этого не хочешь». И начала деловито наливать ему чай в чашку. Он молча из-под лобья смотрел на меня как-то агрессивно и зло. Когда я приблизила чашку к его губам, он ударил по ней подбородком и специально опрокинул. Чай разлился по рубашке и покрывалу. «Пошла вон», — я сказал. «Хватит мучить меня». «Я мучаю? Чем же?» — недоуменно воскликнула я, вытирая салфеткой покрывало, но все было бесполезно. Надо было его стирать, чай оставил темные пятна. «Словами. То любишь, то не любишь. Хватит рвать мне сердце». У меня задрожали руки, я даже выронила салфетку. Осознала, что надо, наконец, сказать ему правду. Он снова отвернулся. Я же присела на постели, посмотрела в его напряженный, гордый профиль. Взяла в руки большую недвижимую ладонь. Я знала, что он не чувствует моих прикосновений. Но ощущать рядом его теплое тело было нужно в первую очередь мне самой. «Я не переставала любить тебя, Филипп. Никогда. В тот раз на улице я хотела оттолкнуть, чтобы ты забыл меня. Потому и сказала, что не люблю и только использовала. У тебя была жена, законная. Я соврала тебе тогда. Я не имела права вставать между тобой и твоей женой». «Опять врешь?» – процедил он зло, смотря на меня. «Когда ты вообще говоришь правду? Я уже ничего не понимаю». Его взор горящий и мрачный сжег меня огнем. Видеть его недовольство и ощущать холодность было мукой для меня. На мои глаза навернулись слезы. Сглотнув ком в горле, я трагично произнесла. «Подумай, наконец, разумно. Стала бы я искать тебя, когда ты пропал. Укрыла бы твоего сына от жестокой матери. Пошла бы к Бафору, требуя, чтобы он перевернул весь твой замок и пошел к королю. А потом сама бросилась за тобой в замок злодея де Гроссе, если бы не любила вас с Мишелем. Ответь сам на эти вопросы». Быстро наклонившись, я поцеловала его недвижимую ладонь с тыльной стороны и тут же встала. «Отдыхай, Филипп. Больше не буду надоедать тебе сегодня». Не дождавшись ответа, я почти бегом покинула спальню. Слезы душили меня.